Well, I woke up this morning and I wanted to cry. Then I remembered, yes, I knew why. He's a real good one for having his cake. I'm gonna go fishing or jump in the lake. Yes, I'm gonna go fishing. That's what I'll do. And I'll think about nothing. Hey, not even you. Catch a real big one, a big speckled trout. Snapping in the water, I'll put him all out. Sweet talking liar, spin me a yarn, tell me a story big as a barn. Yeah, gonna stop listening, I won't hear you out. I'm gonna go fishing and catch me a trout. If a man is a liar, then a man is a fool. And breaking the rules, he'll be the loser. Yes, he'll find out. I'm gonna go fishing and catch me a trout. Доброй ночи. Никто, никакая музыка, на мой взгляд, не отразила с такой точностью человеческую тревогу, как джаз. И именно в джаз, наверное, являлся способом избавления души от чрезмерной тревоги. И джаз как танец, и джаз как исполнительское мастерство. Сегодня мы хотели поговорить о тревоге. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тревожные времена. Наверное, люди никогда не переставали это повторять. Мы говорим, сегодня очень тревожное время. Но на самом деле никто из нас никогда и не жил в другие времена. Как вы чувствуете тревогу, дорогие радиослушатели? Что такое тревога? Нужна она человеку или мешает жить? Жить представляет собой болезнь, от которой надо избавляться любой ценой. Что такое фоновая тревога, в которой мы существуем? Всегда. Она направлена в будущее, а будущее никто из нас, разумеется, знать не может. И это тревожно. Однако каждый человек в чем-то тревожится по-своему. И как-то по-своему ощущает тревогу. Ну вот, Дженни Эванс, с которой началась, с песни, которой началась наша передача, пела о том, что мужчины глупы, а женщины непрерывно лгут и играют во что-то, а радиоприемники и телевизор бесконечно рассказывают сладкие истории, в которых тоже сплошная ложь. И поэтому единственный способ, не очень принятый среди наших дам, но зато широко принятый среди мужчин, это вот отправиться на рыбалку и плавать в озере. И только тогда она, героиня лирической песни, чувствовала себя собой. И мне кажется, это неизбывная причина тревоги. Все вокруг лгут, только я один на целом свете способен выразить правду, я ее знаю, только вот словами не всегда могу сказать, а если и могу, то проще мне как-то матерными, чем литературными. Почему? Ну, а потому что тревожно, и не умею я вовсе. Давайте попробуем поговорить о чувстве тревоги. Непростое это чувство. И, в общем, если хотите, на этом чувстве основано целое направление философии и психологии, экзистенциальная философия и психология, которая со времен ее основателя, датского философа Киркегора, считала тревогу одним из главных свойств человека как вида, одним, правда, из шести главных свойств. Поэтому сегодня мне очень трудно будет обойтись без ваших звонков. Что вас тревожит? Что вы называете тревогой? И как от нее избавляетесь? 495-956-15-14. Джазовая певица Дженни Эванс помогает нам сегодня переживать тревогу. Hello. Серебряные нити. Мы не очень хорошо умеем описывать свои чувства и не очень понимаем, ну, скажем, чем тревога отличается от страха. Между прочим, в середине XIX века это определил все тот же самый Киркегор, а вовсе не психологи, который очень четко отличал страх от тревоги. И он говорил, что страх – это конкретное чувство, направленное на конкретные объекты. Если я боюсь, то я боюсь чего-то, темноты, например. И страх мне легче победить, потому что страх – это то, что я могу преодолеть, потому что знаю причину страха. Тревога – это то, причины чего я не знаю. Это что-то, что ожидает меня в будущем, прячется где-то в глубине моей души, прячется за кроватью и все время болит. Все время болит, потому что мы не знаем будущего. И, конечно, мы с вами совсем недавно говорили об Оторанке и о происхождении страха. И, в общем, принято говорить о том, что у человека есть один главный страх, и это страх смерти. Однако, в общем, по счастью, все-таки пока наша жизнь устроена так, что в ней нет непрерывных угроз смерти. И тревога появляется в ситуациях гораздо более мягких, я бы сказал. Киркегор определял тревогу как состояние человека, эмоциональное состояние, которое он испытывает в борьбе против того, что с его точки зрения способно разрушить его бытие. И, между прочим, для меня это необыкновенно важная мысль. Поскольку что такое собственно человеческое бытие, мое бытие, моя жизнь? В действительности никто, кроме меня, определить не может. И поэтому, если я понимаю, что же такое вот это самое мое подлинное бытие, то моя тревога становится мягче или легче. Нет, она до конца не уходит никогда, потому что я не знаю, что ждет меня в будущем. Но, в общем, она становится легче. Ну, скажем, мое подлинное бытие заключается в необходимости выплатить кредит за машину. Я начинаю искать способов, как в изменившейся экономической ситуации, в ситуации инфляции, выплачивать этот кредит. И в конечном итоге я эти способы нахожу. Смотрите, я совершаю некоторые усилия. Я превращаю тревогу в страх, в нечто конкретное, и тем самым ее побеждаю. Вся проблема заключается в том, что проблема, простите за тавтологию, что выплата кредита вовсе никак не может являться формой моего подлинного бытия. Ну, в общем, для меня важно, конечно, выплатить кредит. Но он целиком меня мою жизнь, мое существование никаким образом определить не может. Я — это не кредит. Я — это что-то все-таки совершенно другое. Вот эта способность почувствовать, что же такое все-таки я, и есть главный, наверное, единственный способ борьбы с тревогой. Здравствуйте, Юрий. Доброй ночи. Доброй ночи. Смотрите, тревога у меня какая. Очень сильно тревожит то, что друзья постепенно пропадают. Пока, конечно, страха нет, там одиночество, еще чего-то. Но все-таки как-то вот я заметил, двух друзей, по-настоящему друзей за денег потерял, да? Кто-то там, ну, кого-то съем, еще что-то, очень редко общаемся. И из-за этого то, что мало общаемся, то есть и отдаляемся постепенно друг от друга. И тут меня очень беспокоит, на самом деле. А найти новых друзей по причине того, что инвалид, очень сложно. Поэтому мне это немножко очень сильно напрягает, так скажем. А вы приходите к нам на форум. Я думаю, что переписка, может быть, сможет вам помочь. Но не, вот, я слепой просто в этом смысле. А, ну, на самом деле, существуют же способы связи компьютерные для слепых тоже. Так что я думаю, что все это возможно. А почему друзья пропадают из-за денег, как вы думаете? Ну, знаете, вот не знаю, понять не могу. У меня вот последний раз один раз давал другу квартиру, но он ушел, не заплатил. То есть, а вторая у меня подруга была, вот мы сколько с ней, ну, как сестру я просто считал, про нее все знал, она про меня все. И тоже занял денег, все не отдала. Вот решил так, я вот там, мы с тобой туда-сюда, я решил так, то, что ты должен половину, я половину. Естественно, ну как общаться, я даже не ожидал. Всегда спасибо. Сама говорила, там, хоть 10 рублей за мину отдай, такая вся правильная, и на тебе. Спасибо большое, Юрий. Я вот ведь что пытаюсь сказать. Наверное, друзья теряются по той простой причине, что некоторой ценностью, главной характеристикой, характеристикой бытия, характеристикой существования становятся деньги. Они становятся одним, только одним из возможных материалов отчуждения между людьми. И вместе с тем, очень многие знают, проще отдать долг, чем терять друзей, потому что этот неотданный долг потом повисает на вине, на душе мрачным чувством вины и усиливает все ту же и ту же тревогу. В конце 19 века, мне вспомнилось почему-то, Генрик Ибсен написал пьесу, вызвавшую страшный скандал. Она называлась «Кукольный дом». Ее запрещали ставить на сцене во многих сценах. Ну и суть, собственно говоря, заключается в этой пьесе в том, что вполне добропорядочный гражданин держит, да, не знаю слова, как точнее сказать, содержит жену, детей, семью в одном месте. А в то время как его бизнес, его личные интересы и увлечения находятся в совершенно других местах. И вот он постепенно делает из своего дома, где живет жена и дети, кукольный дом, искусственный. Такое театральное представление, которое ему нужно для добропорядочности. И тем самым он этот свой кукольный дом разрушает изнутри. Вот когда мы забываем о смысле того самого почти неуловимого бытия или существования и пытаемся построить жизнь как некоторый спектакль, между прочим, иногда основанный на теоретических, якобы философских концепциях. Мы пытаемся спрятаться за этим спектаклем, представлением, искусственностью от того самого вопроса, а что же для нас есть подлинное бытие, подлинное существование, в чем оно заключается для меня лично? В строительстве дома и семьи, в зарабатывании денег. И чем более простыми и популярными способами, модными способами в культуре мы себе это существование определяем, а точнее говоря, ограничиваем, тем больше мы пытаемся превратить свою жизнь вот в этот вот ипсоновский кукольный домик. Здравствуйте, Лидия Петровна. Город Ейск. Алло. Да, здравствуйте. Я, знаете, хотела... Да, я говорю, алло. Да-да, мы слушаем вас. Я говорю о том, что каждый страх, все, что от самого младенчества и до гробовой доски, оно всегда будет и все, во все времена, просто по каким-то определенным обстоятельствам в жизни и в планете, и в государстве, и на Земле, куда же от них деться. Еще человек просто приспосабливается жить в этом страхе. И, конечно, там семейные связи, единственное, что поддерживает на этом свете и как-то побеждает этот страх. А если нет? Если, как в кукольном доме Ибсена, эти связи искусственны, вот, когда придуманы. Эти связи искусственные, да, я с вами согласна. Здесь страх еще усиливается, потому что вообще сейчас такое поколение выросло, да, о котором как-то вот молодежь, внуки, они вообще знать не хотят, старшее поколение. И хоть их поздравляешь, хоть их, да, одариваешь, а все равно никакой какой-то нету отзывчивости, чувств таких нет, как раньше. И это тоже очевидно связано с тем, что формация поменялась в России, вот, например, поэтому совершенно другие люди выросли, и это тоже тревожит. И, конечно, вот у каждого человека свои тревоги конкретные, и в то же время тревоги, которые связаны с вот соседями, которые воюют рядом, Украина, которая может запросто разбомбить тут и говорить, что это случайно залетела бомба. И все, конечно, вот эти обстоятельства, они возбуждают страх того, что извне на нас влияет, и страх тот, что внутри семьи, когда видишь, что внуки совершенно другие растут, тем более, что не ты их растишь, а какая-то другая семья, которая более направлена совершенно на другие ценности, чем, например, ты. Я, например, себя конкретно ставлю. Спасибо большое, Лидия Петровна. Я хочу сказать, вот ведь что, тут есть очень важные и очень нужные мысли в том, что сказала Лидия Петровна. Но, ну, живут дети и внуки, они выросли и должны жить отдельно. И если они живут хорошо и заняты, и редко звонят бабушке, то ничего удивительного и плохого на самом деле в большинстве случаев в этом нет. Нет, я понимаю, что бывает и плохое, разумеется. Но, тем не менее, каждое поколение и поколение наших отцов и дедов то же самое абсолютно, что вы сейчас, Лидия Петровна, говорите о нынешних детях, говорила о нас. И еще одним поколением раньше было то же самое. Это вообще характеристика смены поколений. И вот ведь все зависит от того, имею ли я некое самостоятельное бытие, независимое от внуков, правнуков и отношений. Ну, я думаю, что правда, чего-чего, у нас есть все надежды сегодня, что случайная бомба к нам не залетит. Я не думаю, что это страх конкретной бомбы в городе Ейске. Я думаю, что это общий страх на фоне того, что непрерывно говорится по телевизору. Это именно тревога, делающая будущее все более и более неопределенным. Но, пытаюсь объяснить я, ведь очень важен вопрос, определенным для чего. Вот это мое, мое, ни внуков, ни правнуков, ни детей, а мое собственное бытие, оно имеет какую-нибудь ценность, какую-нибудь свою отдельную самостоятельную задачу. Вот центральный вопрос, и человек вполне имеет полное право ответить на него «нет». «Нет, вне отношений с внуками меня нет. Я только для этого живу». И это вызовет страшный уровень тревоги, потому что внуки, любые идеальные, замечательные, работающие внуки, всегда будут заняты, всегда будут уставать. Всегда будут невнимательны по отношению к бабушкам, потому что бабушки готовы, потому что внимание, которое требуется бабушкам, они сами определить не могут. И если вот сейчас бабушка мне скажет, бабушка Лидия Петровна мне скажет, нет, вот мне достаточно, чтобы мне раз в неделю звонили, то через полгода окажется, что ей этого уже недостаточно, что они звонят слишком формально и не так. И поэтому для меня суть вопроса заключается в том, вот это мое отдельное самостоятельное бытие имеет какое-нибудь значение или нет? Здравствуйте, Юрий. Город Архангельск есть у нас еще на проводе? Александр Геннадьевич, здравствуйте, Архангельск. Здравствуйте, Юрий. Большая часть наших тревог вытекает из нашей собственной глупости. Как в 18 году вместо того, чтобы пойти по пути демократии, предпочли пойти к Осаде Баранова за коммунистами, обольстились их посулами. До сих пор и живем в вечной тревоге. В те времена, Юрий, только не надо забывать, демократия называлась масонством. Вот, да, это вот, это так, случайная деталь. Демократия, она еще и у греков была. Но в те времена, перед революцией, она называлась масонством. Страна-то была монархической. Ну, в общем, тревогу даже революция не победила. А то, что было после нее, так и вовсе. Тут я с вами полностью согласен. Спасибо, Юрий. Здравствуйте, Виктория. Кстати, вот я бы хотела отметить два типа тревоги. Один тип тревоги – это проявление внутреннего конфликта, когда существует какой-то неосознанный страх сделать что-то, что человек сам не приемлет. И это, конечно, все сложно, но вот другой тип тревоги вызван не всегда осознанным страхом конечности существования, то есть смерти, когда не будет ничего из того, что есть. И хочется его замаскировать от самого себя, и человек для этого выдумывает некий смысл, то есть обладание, деньги, власть. И вот именно страх потерять вот это все обнажает этот самый страх смерти. И в последнее время я как-то стала видеть, замечать или думать, или мне кажется, что я читаю этот страх, вот эту безысходность на лицах у людей, начиная с определенного возраста. Либо определенные метки, как вот, показывающие, что человек этот страх маскирует, скажем так. Спасибо, Виктория. Вот на этом сделаем еще одну коротенькую музыкальную паузу. Till I die, I'm gonna laugh to cry. I'm gonna take the town, turn it upside down. I'm gonna live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing, gonna have my fling. I'm gonna live until I die. Those blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, I'm gonna dance, I'm gonna fly, I'll take my chance riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup, I'm gonna live until I die. The bell. Хотя я попробовал ввести определение разницы между тревогой и страхом, мы все равно это путаем. Ну и вот, несмотря на утверждение Виктории, мне все-таки думается, что молодой человек, подросток, не очень много думает о смерти. Он боится самих этих мыслей и впервые сталкивается с этим страхом. Но то, что его волнует на самом деле, это тревога. И тревога эта связана, с моей точки зрения, с одним простым вопросом. Состоится мое бытие или нет? Что такое бытие? Ну вот, бытие – это то, что превращает желудь в дуб, который развивается по своим законам развития. И желудь становится дубом, то есть тем, чем он является на самом деле. Вот это вот самое чувство того, что я на самом деле являюсь чем-то гораздо большим, чем дают мне мои материальные возможности, мое положение в обществе. И вопрос, состоюсь ли я, получится ли из меня дуб? И есть главный вопрос молодого человека. Я бы сказал, что молодой человек не столько боится умереть, ему на миру даже смерть красна, сколько он боится не состояться, не выполнить своего предназначения, не выполнить какой-то задачи бытия, которую он в себе ощущает, чувствует. И вот эта невозможность становления вызывает чувство тревоги. И очень многое зависит от того, сможет ли он, его родители, его близкие, его учителя хотя бы как-то определить, что же такое это его бытие, к чему он стремится, в чем содержится тот потенциал, который он хочет реализовать. Но ведь, право слово, мы все молодыми не думаем, что этот потенциал содержится в покупке дорогого автомобиля и создании кукольного дома. Да, вот кукольного дома из семьи, когда все твои интересы находятся где-то в стороне. Мы все мечтаем о чем-то другом. И по мере того, как мы растем, развиваемся, а этот наш внутренний потенциал, то самое бытие или та самая жизнь, никак не хочет совпадать с тем, во что мы превращаемся в действительности, будучи обусловлены материальным положением, отношениями в обществе, модой и бесконечным количеством всяких разных других вещей. Постепенно мы забываем о том, что этот потенциал в действительности мы сами. Внутренние потребности нашей души. Вы никогда не обращали внимания на одну очень своеобразную вещь? Мы очень любим судить и очень не любим, когда нас судят и классифицируют. Вот когда нам говорим, вы там безнадежные бедняки, и молчите, мы все решим без вас. Вот когда нас окончательно определяют, у нас в душе появляется и растет вот эта самая тревога. Тревога, утверждал Киркегор, это нереализованная свобода. Эрих Фромм повторил ему и говорил, что тревога – это, собственно говоря, страх свободы, страх необходимости как-то реализовать свое собственное «я», свою сущность, данную Богом, природой, космосом. Рассуждайте, как хотите. Для экзистенциального подхода в этом нет никакой разницы. Самое главное, вы чувствуете вот эту свою собственную сущность. Не свою сущность в обществе, не свою сущность в деньгах, не свою сущность даже в любви. Потому что если человек объявляет своей сущностью любовь к другому конкретному человеку, то это становится или называется модным сегодня словом «зависимость», правда? Весь вопрос в том, ощущаем ли мы вот это вот самое собственное, индивидуальное, независимое бытие. Потому что чем меньше его у нас остается, тем больше мы зависим от обстоятельств, которыми не в состоянии управлять. И первым, между прочим, об этом писал Ницше. Впрочем, о подлинном бытии и тревоге, конечно, в одну передачу никак не уложишься, поэтому продолжим этот разговор в ближайший вторник. Спасибо большое всем, кто участвовал. Спокойной ночи. Eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. auf jedes Wort voller Zärtlichkeit. Da hör ich gerne hin und fange gleich zu küssen an. Aber nur, wenn ich in Stimmung bin. Ja, ich möchte auch mal glücklich sein, bis morgen ganz früh um acht. Sonnenschein und ich an nur die Nacht für eine Nacht voller Seligkeit. Da gebe ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin.